«Вот и думай, пока на вышке и пока тебя не сменила Юмика», — хмыкнул Ериф, а потом тяжело вздохнул, переведя взгляд на капсулу. «Все равно у тебя птица летает в автономном режиме, ну а мы потащили капсулу. Конец связи, конец связи», — самодовольно проговорил Андреас, уже представляя, как ищет в воздушном пространстве разведывательные средства противника. Дальше дежурство для программиста было более увлекательным. В голове табунами проносились мысли о том, как можно будет создать детектор частот, что для этого понадобится. Ведь он должен быть достаточно компактным, чтобы его можно было носить, но и с достаточно емким источником питания, чтобы он продержался несколько суток без подзарядки. А возможно, еще сделать сразу несколько моделей. Одни будут носимыми, другие будут возимыми. Для техники тоже нужны средства поиска и анализа окружающего пространства. Не только камеры, не только эхолокаторы, многое и многое другое. Нужно будет пытаться реализовать все, что человечество придумало. Тут же Андреас открыл чертежи Рина, начав вносить туда правки, благо на это у него было полноценное право. Корпус, который в данный момент изготавливался, не затрагивался. Нет, в основном внутренние ниши и внешние блоки. Некоторые смещались в другие ячейки, другие попросту удалялись из-за их избыточности. Но работа пошла еще более активно. Мыслей было много, и все нужно пытаться реализовать. «Не увлекайся», — довольно злобно проговорил инженер, связавшись по личному каналу с программистом. «А то будешь сам все это устанавливать и воссоздавать, а не я. Это огромный труд. Думаю, на позднем этапе я к тебе в любом случае присоединюсь», — спокойно ответил Андреас. «Там будет слишком много работы с проводами и чем-то подобным, так что да не переживай. Многие блоки, думаю, установлю я сам». Слава богам, вроде и обнадеживающе, но в то же мгновение с толикой раздражения проговорил Рен. «В любом случае не раньше, чем через сутки. Сегодня я закончу полностью с корпусами, а завтра начну собирать системы управления. А вот потом потребую у командира, чтобы он определил тебя в помощь мне». «Хорошо», — хмыкнул Андреас, — «сам к тебе попрошусь». И снова после этой фразы наступила тишина в эфире. Но вот южнее тишины не было, по крайней мере в том диапазоне, который воспринимает человек. Лия пробиралась сквозь белый лес и буквально материлась так, как никогда прежде. На этот раз воздействие было совершенно иное, словно лес пытался прогнать их. Мысли были только об одном, что нужно бежать, бежать как можно скорее. Если бы не она, то разведчица дала бы уже дёру. Но та смогла подобрать коктейль из разных стимуляторов, которые смогли стабилизировать психику даже в моменты жесткого прессинга со стороны внешней среды. Это просто удивительно. Шла и восторгалась врач. «В прошлый раз я не особо сильно запомнила это место, но сейчас оно раскрывается по-новому. Скорее всего, тут есть какая-то нейронная активность, уникальный вид разума. Даже не знаю, как это правильно назвать. Больцмановский мозг», — предположила Лия. «Слишком дикая форма жизни, как по мне, просто летающий мозг. В каком-то роде да, но нет», — мотнула головой. «Все же это сказки, как по мне. Тут же у нас просто область, которая излучает мощнейшие электромагнитные волны определенных частот, которые воздействуют на определенные области головного мозга. Уже были опыты даже в прошлой эпохе. Так действительно можно людей с ума сводить. Медленно, но верно. А тут даже не знаю. Очень качественное воздействие. Надеюсь, в машинах не будет чувствоваться этот эффект», — передернула Лию, которая продолжила шаг за шагом двигаться к цели. «Черт, у меня постоянно перед глазами одна картинка сменяется другой, и постоянно какой-то ужас. Я понимаю, что это все наваждение, но черт, действительно хочется убежать. Чем быстрее мы пройдем этот относительно небольшой участок, тем раньше выберемся на нормальную территорию», — словно промурлыкала Анна. «Плюс, мне хоть и интересно, но я испытываю примерно то же самое, что и ты. Не переживай». И они ускорились. Лия при этом продолжила рычать и покрывать руганью все, что только могла. Каждое встречное дерево, каждое животное, которое маскировалось и мимикрировало под местную флору. Один раз она даже не выдержала и сделала несколько выстрелов в затаившегося хищника. И тут ее слегка отпустило, из-за чего она даже смогла лучше себя контролировать, ускорилась, направилась быстрее вон из лесу. «Да-а-а», — вырвалась, когда были сделаны первые шаги прочь. «А теперь еще пару сотен метров и мы свободны», — говорила сквозь зубы Анна, обливаясь от напряжения и усталости потом. Кивнув, Лия схватила подругу за руку и рванула вперед. Той было уже тяжело идти самостоятельно, поэтому разведчица ей помогала. Она была уже готова подхватить Анну, закинуть на плечи, но тут воздействие леса на психику и восприятие полностью иссякло, и обе девушки вздохнули спокойно, посмотрели друг на друга с улыбкой и обнялись, хохоча. «Черт, если бы не твои стимуляторы, точно бы не прошли через эту преграду, сжечь бы ее к бесам», — хмурилась Лия, когда их объятия распались. «Но чую, что наша биологичка будет явно против этого». «Биологичка?» — нахмурилась Анна, а потом осознала и расхохоталась. «Это ты про Юмика, ха-ха-ха-ха. Ну да, кстати, отличный позывной. Может, ей предложить, как вариант?» — кивнула Лия. «Но нужно проверить ту точку и потом возвращаться назад. Может, попробуем найти обход? Ну не может этот чертов лес идти от берега реки до бесконечности. Или, смотри», — показала рукой в сторону противоположного берега врач, — «лес продолжается и на том берегу». Раньше не обращала внимания, пока шли, но сейчас, когда отошли, видно отчетливо. Так что что-то мне подсказывает, что это какое-то уникальное растение, которое протянулось по одной линии. Или его кто-то тут специально посадил. «Угу», — кивнула Лия. «Тут, кстати, не то что живность, но и растительность отличается, словно это какой-то плотоядный лес, который делит континент на две части. А может, на соты», — пожала плечами Анна. «У нас не так много знаний. Нужно проверять все куда более подробно и отчетливо. Но в любом случае двинули дальше. Быстрее проверим, быстрее вернемся». И снова воцарилась тишина. Девушки остаток пути проделали, не проронив ни слова. Повод был, но они сосредоточились на своем задании, шли чисто вдоль берега реки, наблюдая за всем вокруг. При этом Анна постоянно пополняла каталог растений, если ей удавалось это сделать, временами насекомых и еще реже животных, ибо последние норовили убежать. Но в итоге к тому времени, когда полагалось уже полностью отобедать, они подошли к требуемому участку. Слишком сложен оказался путь, слишком много различных препятствий по пути. Но они дошли, сделали важное дело. Осталось лишь проверить глубину реки на данном участке, после чего можно будет смело вернуться назад, домой, который придется бросить, — с легкой тоской под нос проговорила Лия, после чего мотнула головой и обернулась в сторону Анны. «Так, прикрывай меня, а я пошла по реке. На всякий случай обвяжусь веревкой, если вдруг провалюсь в тени изо всех сил. Вот прям вообще изо всех. Веревку не жалей, они до 500 кг рассчитаны». Анна просто кивнула, а Лия перекрутила веревку вокруг талии так, чтобы она держалась как можно надежнее. Только после того, как она убедилась в надежности креплений, был сделан первый шаг в воду, за ним второй, а далее шаг за шагом. Вода была мутной, ничего не было видно глубже нескольких сантиметров. Поэтому каждый шаг был осторожным. Мало ли что может быть в глубине, мало ли что в итоге окажется под ногой. Но каждый раз все было спокойно. Хотелось ускориться, но Лия держалась, не позволяла эмоциям взять верх, продолжала идти медленно и спокойно, и в итоге дошла, вышла на противоположный берег примерно в сотне метров. Катушка как раз практически подошла к концу, еще десяток метров и все. «Течение тут сильное», — настороженно говорила Лия, — «словно это неудачная искусственная насыпь, которую со временем размывает. Но я не вижу следов вокруг. Возможно, песок сюда намывает», — предположила Анна, — «но нам это сейчас не так важно. Проверили? Проверили. Пора возвращаться». «Сейчас вернусь», — довольно проговорила разведчица. «А как вернусь, перекусим». Глава 16. «Так, Ребзя», — раздался голос Андреаса в командном канале, который немного ошарашил всех, так как уже привыкли к тишине. «Немного интересных данных по базе противника. Они ее сооружают, но в данный момент у них какая-то приостановка». Начал внимательно смотреть по сторонам, и они явно ставят небольшие блокпосты по пути к новой базе от старой. Усиливают свою оборону. «Продолжай наблюдать. Они тоже, скорее всего, наблюдают за нами», — с настороженностью говорил Ерев. «Что по поводу детектора частот? Готов?» — хмыкнул программист. «Вокруг нас на расстоянии примерно 2 км во все стороны пусто. Они словно не хотят лететь к нам. У меня есть идеи, из-за чего это может быть, но не осмелюсь предположить. Диковато звучит при том условии, какую базу они себе строят. Их у них мало», — проговорил командир отряда. А Андреас угукнул в этот момент, тоже так начал думать. «Экономит. Значит, если птицы появятся рядом с нами, они попытаются по нам ударить. Будем готовиться. Сколько заряд батареи?» «Если я не ошибаюсь, индикатора нет, но по уровню заряда», — бормотал практически неразборчиво программист, примерно на 8 суток, после чего потребуется подзарядка. Причем основательная подзарядка. Вроде должно хватить на весь срок нашего пребывания тут. Добро, по-отцовски проговорил Яр. Тогда продолжаем наблюдать за всем. Вышка днем твое законное место теперь. Доказал, что справишься как с птицей, так и с наблюдением. Ну и даже ночью слушай свой детектор, настрой на свои имплантаты. Мне нужно знать, если вдруг на нас нападут. Дальше в эфире снова повисла тишина. Все группы заканчивали выполнение задач, местное светило медленно клонилось к закату. И каждый уже думал о том, как он завалится в свою постельку, как наполнит свой живот, поболтает с остальными не о том, что было на заданиях, а просто ни о чем. Усталость скапливалась, усталость начала влиять, но каждый понимал свою роль и важность. Но тяжелее всего опять пришлось Лии и Анне. Снова они шли через чертов лес, испытывая невероятные ужасы, даже несмотря на то, что снова они накачались коктейлем. И они обе были уверены, что если бы не приняли психостабилизаторы, то давно бы свалились от ужасов, сошли с ума и застрелились. По крайней мере, последние мысли накатывали на обеих, но они смогли преодолеть его. Шли медленно, шли, уничтожая все, что попадалось по пути. Каждый зверь мог нести в себе опасность. Каждое растение, которое двигалось само, могло быть причиной этих странных воздействий на разум. Из-за этого белый лес был наполнен выстрелами и криками живности. Девушки же предпочитали молчать. У Юмика же действительно наметился прогресс. Зверье теперь спокойно забредало внутрь защищенного периметра. Они даже там несколько часов пролежали, но все же решили убежать, когда это потребовалось. Они дикие, с ними будет невероятно сложно, но уже этот факт заставлял девушку улыбаться и верить в лучшее. Юмика уже представляла себе, как в школах этой планеты, в будущем, на уроках биологии или зоологии, если школы еще будут в том формате, к которому все привыкли, рассказывают про нее. Она надеялась на то, что попадет в историю как первый человек, приручивший дикое зверье этой планеты, и это мотивировало ее, и ей было плевать на наказание, которое было назначено, ей было плевать на многое. Она и не такое испытывала. Она могла спокойно перенести любые тяготы и лишения. Дежурство, плевать. Главное, цель. Главное, возможность оставить свой след. И она шла семимильными шагами в этом направлении. Но сейчас она уже приступила к готовке ужина. Анны сегодня не было, так что Юмика работала сейчас одна, готовила одно из своих фирменных блюд, стараясь совместить местные ингредиенты с традиционной кухней своего клана, которая обучилась, пока находилась в людях. И сейчас именно это послужило триггером ее мечтаний. Ведь она же уже создала несколько новых блюд, которые отправились в базу данных и как минимум уже были на космическом корабле. Как минимум, новые колонисты не пропадут. Чертовы капсулы, рухнул буквально на траву Джон, сбросив с себя броню. За сегодня 4-4 штуки. Впервые столько удалось притащить. Яр, ты демон. Вот честно, я никогда так не утруждался. Зато мы перевыполнили план, улыбался в край убитый командир, у которого глаза еле держались открытыми. Осталось достать капсулу Рина. И да, скорее всего, мы завтра попремся за ней, возле нее переночуем и потом с ней пойдем назад. Может, и ночью пойдем назад, посмотрим. Но послезавтра мы уже должны будем вернуться в лагерь. Срань, буркнул штурмовик. Ладно, все херня, все справимся. Совсем справимся, все сделаем. Кстати, а почему инженера с собой не прихватили? Он решил еще больше утруждаться, еще больше работать, или я чего-то не понимаю? Он почти завершил систему управления первой машиной, довольно хмыкнул Ерев. Просто если сейчас все бросит, то завтра все придется переделывать буквально с нуля. А завтра он хочет начать заниматься внешней отделкой, как он шутливо назвал. Стекла, орудия, ну и тому подобное. Навесное и броня. Короче, ага, кивнул Джон, хрена он скачет, перевыполняя план. Кто-то должен, спокойно и мечтательно проговорила супруга азиата. Я же говорила, он крайне полезен, когда вы меня вытащили. Он может полностью отрешиться от реальности и спокойно продолжать работать. И он будет работать, пока не сделает все. Такой он человек, трудоголик, с уважением сказал Джон, а 11-й на это только кивнул, прикрыв глаза. В конечном итоге, когда вернулась пара Анны и Лии, Ерев уснул, которого пришлось будить. Было принято решение, что ужин начнется без инженера. Он дал знать, что задержится еще примерно на полчаса, минимум на полчаса. И все это восприняли как должное, но за ним продолжали наблюдать с неба. Андреас понимал, что враг может подкрасться, несмотря на всю его неуклюжесть. Но в итоге Рен закончил немного раньше, чем планировал. Под наблюдением с неба он спокойно вернулся на базу, присоединившись к трапезе. Каждый болтал о чем-то своем. Каждый устало улыбался, но улыбался. Надежда на лучшее будущее будоражила. «Ладно», — тяжело вздохнул командир. Итоги дня первый. Рен, и инженер начал свой рассказ. В подробностях рассказывал про особенности конструкции новых машин. Рассказывал, как ощущается управление. Яр даже удивился тому, что азиат успел даже проверить первую систему на машине. Даже похвалил его, но тот пропустил это мимо ушей либо просто не дал знать никак, продолжая свой рассказ. Дальше 11-й еще раз пересказал всем, что сегодня видел и сколько примерно времени есть у группы перед тем, как база врага будет завершена. Напомнил, что перерасчет времени будет идти каждый раз, что каждый раз будет уточнение местоположения новых мелких оперативных баз врага. Дал знать, какие технологии будут применяться на машинах, показал всем новые схемы, чтобы потом не было лишних вопросов. Так, хмурился Джон, получается у нас будет 4 койки в одной машине, а остальные будут спать в кабинах управления машинами. Так, ну, если там будут системы с управлением Искином, придется пойти на такие жертвы, кивнул Андреас. Причем те, кто будет спать в кабинах, точнее, возле водительских мест, они будут спать там постоянно. Увы и ах, но это одна из немногих жертв, на самом деле. Как шумит электродвигатель, никто не услышит, по крайней мере со слов Ли я понял, что шумоизоляция достаточно хорошая. Как-то так, дальше. Лия, посмотрел на все еще злую разведчицу командир. Что скажешь по поводу грота? Скажу, что нахер этот белый лес выжечь надо, раздраженно сказала она. Просто сжечь, сжечь. Сделала она глубокий вдох, а после уже более спокойно продолжила. Грот есть, вода максимум мне по грудь. Длина прохода, ну, около сотни метров. Машины проедут спокойно. Дно там песчаное. Если мы с Анной правильно поняли, то туда песок намывает с той же скоростью, с какой смывает дальше по течению реки. У Анны, кстати, есть тоже интересная информация. Да, кивнула девушка. Мне удалось подобрать психотропный коктейль, скажем так, который усиливает ментальную защиту от воздействия леса. Сложно как-то нормально это объяснить, но, в общем, я смогу за сутки до нашего выхода приготовить достаточно доз этого коктейля, чтобы мы проехали его дважды, ибо придется его проезжать дважды. Он и по другую сторону реки, посмотрел на нее Ерев, на что так и внула. Одна новость краше другой, хреновая новость, но спасибо, что сказала. Будем знать, зажигательные боеприпасы у нас есть. На крайний случай устроим небольшой апокалипсис на локальном участке Земли этой планеты. Так что мелочи, разберемся. А теперь планы на завтра. И снова обсуждение практически одного и того же. Лишь мелкие нюансы менялись. На этот раз ближним сбором капсул должны были заняться девушки. На большую скорость никто уже не рассчитывал, так как основные капсулы были собраны. Оставались только самые легкие, самые разрушенные. Где-то половинка от капсулы, где-то просто отдельные блоки. Рену была поставлена опять все та же задача – машины. Но он и так это прекрасно понимал, лишь на всякий случай с Андреасом, который внес корректировки, посоветовался, как правильно расположить те или иные модули, чтобы взаимодействие не нарушалось. Проводка силовая, например, должна в этой машине идти в стороне от информационной. Джон и Ериф начали обсуждать маршрут наиболее короткий и быстрый в ту сторону, а в обратную – наиболее легкий. Нужно было учитывать все перепады высот, нужно было учитывать все лесные массивы, все впадины, а как минимум одна была, через которую уже перебиралась команда, когда шла за инженером. У них было несколько идей, например, повалить деревья, но нигде их в достаточном количестве не было. В любом случае, если что, стяну деревья, пожал плечами Джон. Завтра, думаю, буду отдохнувший, смогу это сделать. Главное, взять с собой инструмент, чтобы мы могли свалить ну где-то десятка-два деревьев. Думаю, за часик примерно управимся. Уверен, со скепсисом глянул на него командир. Там хоть и редколесье, но все равно долго. А куда деваться? Грустно усмехнулся Джон. Нам в любом случае придется это делать. Если не сделаем, то есть шанс, что мы просто не вытащим из той дыры капсулу Рена. Точнее, не шанса, мы ее действительно не вытащим. Там поверхность же дерьмовая. Помню, кивнул Яр, а потом посмотрел на всех. Ладно, Задачи практически не изменились, продолжаем работать. Всем отдыхать. Завтра также начинаем с самого утра. Глава 17. Сутки 14. Новые сутки, все те же задачи. У каждого начали формироваться мысли о том, что группа попала в какой-то день сурка. Практически ничего не менялось, из-за чего повышенный моральный настрой, который был присущ после победы и разноса базы противника, практически сошел на нет. Каждого накрыла усталость, каждого терзают сомнения, но стоит приказ работать, и они работают. Все работают так, как только могут. Раньше остальных лагерь покинули Джон и Ериф, направившись в сторону капсулы Рина. Им предстояла сегодня тяжелейшая работа. Требовалось создать путь назад, при этом дойти до капсулы. У обоих были свои мысли на эту тему. Оба сомневались, выдержат ли деревья нагрузку в виде капсулы. Но не попробуешь, не узнаешь. Даже пожрать толком не удалось, бурчал себе под нос Джон, крутя в стальной перчатке питательный батончик. Ладно, хоть запасы с собой прихватили, и одну палатку. Уверен, что ее хватит на нас двоих. Ну, мы спать будем по очереди по 4 часа, пожал плечами командир отряда. Желательно, кстати, сегодня немного протащить капсулу, чтобы на завтра меньше дел было. Вообще, желательно надо было кого-то с собой еще взять. Вдвоем просто с ума сойдем. Да фигня, отмахнулся Джон. Я немного перенастроил свою броню. Теперь тяговые мощности повышены. Правда, износ тоже, но до конца миссии, думаю, хватит. Дальше они шли молча. Ериф отслеживал маршрут. Джон постоянно контролировал ситуацию вокруг. Пулемет пришлось снять с вышки, так как маршрут был потенциально опасным. Даже Яр в итоге посоветовал это сделать штурмовику, когда тот уже снял свое оружие и отложил в сторону. Примерно через час лагерь в очередной раз покинули Лия и Анна. На них разрушенные капсулы, которые лежали то тут, то там в радиусе сначала 5 километров, а потом 10. Каждая деталь, каждая металлическая мелочь, все это стягивалось к месту сбора трех машин. Девушки не особо напрягались, но при этом постоянно были в напряжении. Разведчица ходила напряженная, подмечая мелкие изменения в округе. Зверья становилось меньше, птицы практически перестали летать. И ведь дело было не в отряде, который тут расположился, а в чем-то другом. Андреас, связалась с программистом разведчица. У тебя есть возможность отследить изменения в почве или ее вибрации? Лично у меня какая-то тревожность последние дни, но я это списывала на то, что ну просто нам тяжело. Но вокруг все словно вымирать начинает. Даже насекомых меньше становится. Могу что-то придумать, практически мгновенно ответил парень. Сейсмограф сконструировать довольно легко, даже из условных палок. Если будут какие-то вибрации, то я с помощью своих имплантатов уловлю даже мелкие вибрации на таком устройстве. Когда Юмика меня подменит, тогда займусь. Сейчас на вышке, слежу за тем, как птичка обследует местность возле базы врага. Я пока со зверьем, тихо, спокойно, словно осторожничала, ответила азиатка. Тут контакт, они такие милые, оказывается. Дальше в эфире снова настала тишина. Кто-то шел тягать тяжелые грузы, а кто-то нежничал со зверьем. Такие разные задачи, но все в своем роде важные. Местная живность, отличный детектор той же опасности. Юмика отправила текст, что эти гиенороги тоже чувствовали что-то не то, в их глазах были паника и переживания, что они держались рядом с ними только из-за того, что чувствовали безопасность около их лагеря. Удивительная хрень, гоготнул Джон, сняв свой шлем. Мы уничтожили почти все племя стаю этих животных, а они к нам привязались. Удивителен же мир. Удивителен, согласился с ним 11-й. Но закономерно, мир дикий. Они признали нас сильными, когда поняли, что добивать их не хотим, что действуем немного в иных правилах, нежели остальные на этой планете. Удивительно, но закономерно. В это же время Ренли на всякий случай еще раз проверял систему управления, выявляя возможные отклонения, и начал их замечать. Руль давал крена, колеса не совсем синхронно поворачивались. Все это могло привести к износу, который повлияет на проходимость машины в будущем. Составив список более чем из 30 недостатков, он тут же начал вносить мелкие изменения в конструкцию, а вместе с тем во второй чертеж, который создал, стал также синхронно вносить все изменения, которые делал руками. Каждая мелочь, каждый миллиметр, все включалось, все вносилось. Все это заняло 3,5 часа. Лучше было все отрегулировать на опытном образце, чтобы на двух последующих не допускать тех же ошибок. Когда все доработки были завершены, Рен снова начал проверку, снова начал кататься по лесу, а в это время за ним наблюдал Андреас с воздуха, чтобы не возникло лишних проблем. И уже в этот раз машина начала показывать себя в разы лучше. Динамика лучше, маневренность тоже. После этого тут же начались работы по конструированию средств управления другими машинами. Каждая мелочь была учтена, каждая деталь понятна. Одно печалило Рина, многое приходилось переделывать, сваривать, скручивать, перекручивать. Но это его работа, а она ему нравилась. Он с детства любил конструктор, как сам себе постоянно твердил, а сейчас это было примерно то же самое, только в больших размерах. «До вечера точно завершу», — улыбался инженер, смотря на уже готовую к использованию, к дальнейшей модернизации машину. Так погнали работать с другими. И снова сварка, ковка, скручивание, перекручивание, прикручивание, установка заклепок. Что-то делалось грубо, что-то приходилось делать с особенной тщательностью. Балансировка, регулировка, уравновешивание, распределение веса. Все имело важность, все вносило свои корректировки на этапе создания чертежа. И все сейчас воплощалось в жизнь его одной живой рукой и множеством имплантатов, которые он менял в прямом смысле слова как перчатки. Андреас же, когда убедился, что больше испытаний не будет, вновь направил птицу в сторону противника, вновь начал оценивать каждый миллиметр поверхности планеты. Ему хотелось осмотреть территорию и дальше, но он просто не имел права этого делать в данный момент. У них птица всего одна, потерять ее – настоящий страх для программиста. Если враг сможет завладеть ею, как и капсулами, что могло уже произойти, то он мог спокойно слушать каждого из присутствующих. Но по поводу последнего, Андреас перестраховался. Шифрование сигнала шло не с помощью аппаратуры, а с помощью подпрограмм, и в них он внес изменения, распространив обновление точечно, только для каждого из присутствующих. Все, больше никто не мог теперь слушать их, по крайней мере, если будет новое подключение к их общим сетям, то Элеонора это сразу заметит и отрапортует как Ереву, так и Андреасу. Тот, кто умеет взламывать, всегда знает, как правильно защититься, улыбался он во все свои 32 зуба, отсчитывая последние минуты своего нахождения на вышке. Когда время прошло, минута в минуту появилась Юмика, которая заменила его на оборонительно-наблюдательном посту. Ей было чуть проще дежурить, чем ему, не приходилось разрываться сразу на два дела разом. И даже сейчас, когда он спустился, ему придется не отдыхать, хотя он имел полное право, а придется конструировать устройство, которое может заметить колебания почвы, если таковые имеются. Сама конструкция сейсмографа была проста. Конструкция в виде буковки «Г», к вертикальной части которой крепилась грузила на небольшом выносе, а к горизонтальной – пружинка, с помощью которой грузила и держалась. Все просто. Примерно час работы, ибо нужна была регулировка, после чего устройство было установлено на первой поверхности, а к ней его комнаты. Долгие минуты ожидания, но с первой же секунды Андреас почувствовал колебания. Его имплантат, подключившись через зрительную кору к глазам, начал считывать мельчайшие колебания. Вот только нужно было выявить закономерность этих колебаний, а для этого нужно было ожидать и наблюдать, причем не только одну точку, а сразу в нескольких местах. Поэтому, когда результаты были полностью переданы Элеоноре для обработки, Андреас подскочил и помчался на улицу. Там сейсмограф был установлен уже на почву, заранее очищенную от травы. И снова замеры, снова выявление закономерностей, снова наблюдение и длительные ожидания. Но результат также был записан и передан снова из кинобазы. И так еще несколько раз подряд, после чего были понятны результаты этого исследования, на которое ушло около 5 часов. Что скажешь? Уселся он возле капсулы командира, в которой как раз был заключен искусственный разум помощницы. Это ведь неестественные колебания. Причем неестественно мощные при этом. Даже закономерность выявлена, как и уравнение. Это гарантированно искусственные колебания, которые разнятся от 300 кГц до 50 000 кГц с довольно большой амплитудой, завершил анализ Элеонора. Колебания амплитуды могут говорить о двух вещах: близкое расстояние до источника или невероятно большая мощность источника этих колебаний. Разница в частотах также говорит о нескольких возможных источниках этих колебаний либо сразу о широкополосном источнике сигнала. В любом случае именно эти колебания вызывают подсознательную тревогу именно на этой планете, именно в текущих условиях. Враг словно не хочет воевать, а вынуждает вас покинуть этот район. «Передам эти сведения Яреву», — кивнул своим мыслям программист. «Так пора снова менять Юмика на вышке. Она уже несколько раз на меня злобно смотрела, ну и заодно ей тоже расскажу о том, что удалось узнать. Может, тоже что-то интересное поведает». Но, к разочарованию Андреаса, Юмика ничего не поведала программисту, а только злобно выругалась, после чего пошла в сторону своих животных. Сам же представитель зеленого клана занял снова свой пост и начал следить за врагом, количество постов которого увеличилось чуть ли не кратно, а база при этом практически не изменилась, хмурился парень. Такое ощущение, словно это не блокпосты, а какие-то подземные фортификации, которые лишь частично выступают из-под земли, чтобы получать приток воздуха, который также нужен морским обитателям. Время строительства не изменилось, тут же отрапортовала Элеонора. Но если есть возможность, то лучше снизить высоту полета, чтобы сканирование вне видимых волн можно было провести на большей глубине. Но тут решение принимать тебе. «Угу», — кивнул программист. «Снизим на сотню метров. Думаю, это не так опасно». И дальше птица начала летать еще ниже, начали поступать новые данные, которые подтвердили обе теории. Источник сигнала, который распугивал всю живность вокруг, действительно находился под землей, ибо даже инфракрасный сигнал слегка подрагивал. Второе, враг действительно строил базу на этот раз под землей, а там мог все заливать водой, и все блокпосты, которые сооружал враг, оказались ничем иным, как заборщиками воздуха. «Черт», — силой сжал губы программист, — «надо что-то с этим делать, мы даже не можем понять, что эти уроды под землей пытаются сделать. Вот только что, продолжать создавать машины, а когда они будут готовы, отступить. Нужно иногда играть по правилам врага, чтобы ввести его в заблуждение. Ведь так, командир?» — с усмешкой спросила Элеонора. «Так», — устало ответил тот. «Сделаем так, как хотят они, понаблюдаем, оставим тут несколько датчиков с самоуничтожением. И когда поймем, что враг тут был, ударим по ним. Они расслабятся, подумают, что победили нас, и это сыграет против них злую шутку. Но пока мы работаем, тут какая-то задница с деревьями». «В каком смысле?» — еще сильнее нахмурился Андреас. «Примерно две трети полые внутри», — злобно рычал Ярев, — «словно что-то или кто-то выгрызает все внутри. Ладно, мы дальше работать». Яр и Джон как раз стояли возле нового дерева. Они уже поняли, что даже не определить, полое дерево внутри или нет, так как стук не помогал, только распил, только анализ уже того, что было сделано. Но в любом случае они снова взяли пилу и опять начали валить дерево. 5 минут и нормальное дерево рухнуло на почву. Следом два бойца начали на автомате обламывать ветки, чтобы остался только ствол. Когда это было сделано, они взяли дерево и потащили его в сторону уже практически полностью готовой переправы. Оставались лишь мелочи. Оставалось все подготовить, связать и оставить, чтобы уже завтра перетащить через это место капсулу. И вот это пугало обоих. Если не выдержит, будет плохо. Брод был довольно глубокий, а его склоны практически полностью отвесные. Хотя они видели это в прошлый раз. «Как думаешь, когда очередное дерево было перекинуто, командир решил уточнить у ответственного за охрану и оборону, чего эти фиолетово-кровые добиваются? Неужели действительно пытаются просто нас прогнать отсюда? Какие причины у этого могут быть? Неужели им так нужны и важны наши капсулы?» «Думаю, что да», — кивнул темнокожий. «Технологии, особенно потенциального противника, всегда ценны. Поверь представителю клана Блэк, который в плане технологий всегда отставал от остальных. По сути, мы всегда развивались только во время войн, в остальное время почти полная стагнация. Стоим на месте, довольствуясь тем, что имеем». «Звучит логично», — кивнул следом Яр. «Тогда, может, устроить им засаду, специально несколько потенциально бесполезных капсул заминировать?» «Звучит как план», — широко улыбнулся штурмовик. «Сообщи об этом Лие, думаю, она справится с этой задачей лучше многих. Никто даже не заметит взрывчатку, которую она заложит, ибо она умеет же их находить там, где их не найдет никто другой. А раз умеет обратное, то сможет сделать и нужное. Что скажешь?» 11-й кивнул, мысленно прогнав в голове то, что он будет говорить девушке, после чего связался с ней и поставил задачу. Тут же у нее уточнил, сколько капсул и их обломков осталось в округе. После этого тут же провел анализ, что можно заминировать, предварительно забрав практически все оттуда. Все рабочие и не совсем модули. «Поняла», — спустя полтора часа ответила по радиосвязи разведчица. «Сделаем в лучшем виде. Но сегодня до этой капсулы не доберемся. Завтра сделаем гарантированно. Заодно попробуй слушать Землю», — слегка засмущался командир, понимая, как бредово это звучит. «Землю?» — сначала свела брови девушка, а потом получила информационный пакет от Элеоноры, просмотрела его и выругалась. «Поняла. Постараюсь. Если враг под нами, то нам придется буквально экстренно собирать вещи и убегать. Либо искать место, где есть тоннель врага на подходах и подрывать его. Но для этого придется собирать взрывчатку с нашего минно-взрывного заграждения. Если понадобится, смело делай это», — с каким-то облегчением проговорил командир. «Только дай знать, а нам осталось еще одно дерево, и мы пойдем дальше. Времени потратили, конечно, больше положенного, но мы до самой ночи будем идти. Добраться успеем, как и оттянуть на несколько километров саму капсулу. Благо там поля, если мне память не изменяет. А ты карту глянь», — хмыкнула разведчица. «Там холмистые поля. Мы тогда по ним и шли на вершине, по хребту таких холмов мы и передвигались. Или хребтам, неважно, главное, ты понял. Ладно, конец связи, мы тут тоже добрались до сожженной капсулы. Половина блоков уничтожена, но то, что можно, мы вытаскиваем. Последний раз остался». И снова в эфире тишина. Снова каждый занимался тем, чем положено. И почти все понимали, что развязка начинает приближаться. Глава 18. Устойчивая хрень вроде, самодовольно бормотал себе под нос Джон, после чего повернулся лицом к командиру и уточнил у него: «А тебе как кажется, нормально пройдем, не упадем, выдержит капсулу?» Пока скинул все Элеоноре, чтобы просчитывала, хмыкнул Ерев. «Но два ряда бревен, которые при этом прикопаны с обеих сторон этого рва, думаю, выдержат. Опора достаточная, но это на глаз, а я не физик, не инженер. Так везде чуть-чуть всякого нахватался, чтобы просто хоть немного понимать. Ладно, идем дальше, солнце светит, негры пашут». «Только негры, да?» С широкой улыбкой, явно еле сдерживая смех, съехидничал Джон. «Ты что-то имеешь против негров?» «Это была шутка юмора», — улыбнулся одиннадцатый, смотря на доброжелательный взгляд напарника. «Просто в симуляции у одного наставника, когда мы там впахивали, была присказка, что неграм надо работать, ибо солнце сейчас высоко. И вот мы с тобой два этих самых негра, которым нужно работать, ибо светило высоко». «Ясно», — хмыкнул самодовольно, да и просто довольно штурмовик. «Не принимай близко к сердцу, командир, все мы знаем, что ты добрый мужик, на самом деле, зла никому не желаешь, а если что-то ляпнешь, то случайно, да и никакого злого умысла в твоих словах нет обычно». Дальше они свой путь продолжили, шутя друг над другом, подкалывая, да и вообще просто общаясь. Ерев давно хотел вот так просто пообщаться, но просто не подходила обстановка для этого, да и народ последнее время был напряжен. Но, главное, этот момент настал, и он был искренне рад. В это же время к базе приблизилась группа Ли и Анны. Они занесли блоки, после чего Анна ушла готовить ужин, чтобы потом никому не пришлось это делать уставшим. Все же у нее был самый лучший навык в этом направлении, так что она спокойно взялась за дело, а подогреть никогда не поздно. Мелочь, по сравнению с самой готовкой. Но на этот раз она решила сделать такое блюдо, которое, наоборот, не нужно было разогревать. Сытный салат из местных кореньев, овощей и фруктов. А для этого нужна была не только фантазия, но и крепкий желудок, так как все ей придется пробовать самой. Ну и времени она потратит порядочно для того, чтобы все это перебрать и сделать что-то вкусное и съедобное. В это же время Лия направился обследовать каждый миллиметр земли в направлении базы противника. Слушала каждый участок, каждые 10 метров останавливалась, прислушивалась к тому, что было под землей. Но каждый раз результат ее радовал. Врага обнаружено не было. И так шаг за шагом она приблизилась к разливу рек, пока не остановилась возле него и осмотрелась по сторонам. «А вон и капсула Юмика», — хмыкнула она себе под нос. «Интересно, мы будем пытаться как-то ее забрать или же нет?» Прислушавшись к своим чувствам, девушка подошла к берегу реки, осмотрелась по сторонам, а потом глянула на саму реку. Она сейчас текла уже неспешно, даже в какой-то степени лениво. Первоначальный поток схлынул из-за того, что все пространство после заполнилось. Возможно, где-то еще заполняются полости для подземных ручьев, но это практически никак не влияло на основное течение. Но все равно проблема оставалась, реку нужно было как-то пересечь. Лия была уверена, что капсула Юмика включала полезные для всего отряда блоки. Она это помнила. Капсула азиатки сохранилась чуточку лучше, чем капсула разведчицы. Легкий повод для зависти, но тут же эти мысли были отброшены в сторону. Нечего завидовать. В отличие от капсулы Юмика, капсула Лии была доставлена на базу и уже использована с огромной пользой. «Командир», — включила командный канал девушка. «Как слышно? Прием». «Слышу хорошо», — ответил ей довольным голосом Ерев. «Смогла хоть что-нибудь обнаружить? Или пустая трата времени?» «Ну, время при разведке никогда просто так не может быть потрачено», — хмыкнула Лия, вспоминая наставление своего учителя. «Даже если не было найдено желаемое, то это говорит только о том, что было обнаружено кое-что другое, его отсутствие. А это тоже результат, это тоже знания, которыми можно будет оперировать. Например, может, ищем не там, скорее, не тогда», — хмыкнул Яр, крутя в голове слова девушки. «Тогда придется тебе ходить практически каждый день в этом направлении и слушать, ибо я не хочу такой ситуации, когда враг окажется под нами и атакует внезапно». «Поняла», — кивнула девушка. «Тогда завтра после минирования капсулы займусь этим, а Анна опять будет готовить на нас всех ужин. Кстати, сегодня она экспериментирует с чем-то, вроде какой-то салат хочет сделать, но вас не будет. Так что прошу прощения, что лишь задела этим». «Ничего страшного», — спокойно проговорил командир. «Примерно через час мы дойдем до капсулы, так что возле нее перекусим. Хоть и не салатом, но блюда тоже в рационе питания не бесполезные для организма. А потом тронемся в обратный путь. Ладно, конец связи». Пустая болтовня в командном канале. Убедившись еще раз в том, что пока капсулу Юмика никак не доставить в лагерь, Лия проверила в последний раз почву, пытаясь понять, есть ли кто-то под землей, и только после этого направилась обратно в лагерь. Враг был опасен, как ей казалось. Может, не особо приспособлен для жизни в этом мире, но все равно опасен. Строят они с огромной скоростью. И в голове у нее появилось несколько интересных мыслей, которыми она решила поделиться с Андреасом. «Андреас», — воскликнула она в общем канале, — «вопрос к тебе на миллион кредитов. Если будет возможность, сможешь подключиться к аппаратуре противника, чтобы достать оттуда информацию и украсть технологии?» «Ну-у-у», — его голос звучал хмуро, явно мыслительные процессы были заняты немного другим, заставляя его переключиться. «Думаю, смогу. Но тут будет печаль в том, что для понимания их технологий придется знать их язык. Подключиться всегда возможно напрямую к информационному блоку. А вот понять заключенную там информацию уже сложнее. Можно попробовать все прогнать через мои вычислительные мощности», заявила Элеонора. «Ну, или исследовательского Искина, когда он будет запущен. Он как раз для этого и был создан. Но решать в любом случае вам. Я бы на вашем месте обязательно хотя бы попыталась захватить информацию противника. Лучше иметь околонулевую возможность расшифровать информацию, чем не иметь ее вовсе. Одна тысячная больше нуля. А значит, при бесконечной итерации попыток рано или поздно поймем содержимое. Главное, чтобы нам на это хватило всей жизни», — усмехнулся Андреас. «Лия, слышала наш совместный ответ?» «Да», — кивнула она. «Может, сможем понять, как они так быстро строятся, невзирая на такие суровые внешние условия для них. Они же вроде морские жители, а не поверхностные. Не думаю, что эта информация будет для нас уж очень полезной», — усмехнулся Андреас. «А вот понять их технологии относительно подводного строительства — вот это будет точно полезно». «Ладно, нечего мечтать. Если получится вытащить хоть каплю информации, значит, надо пытаться это делать. Ну и переслать на Землю нужно будет при первой возможности. Даже если наша миссия ведет в никуда, знания должны быть собраны и обработаны. От этого зависит наше выживание». После этого общий канал снова затих, и Зеленоглазый сосредоточился на округе. Его очередь стоять на вышке подходила к концу, он все чаще поглядывал на Юмика, которая забавлялась со зверьем, но не переставал обрабатывать информацию от дрона. Одно он понял: бесполезно постоянно следить за противником. Он направил дрон снова на разведку местности, чтобы хотя бы первое время можно было понимать, куда ехать. Путешествовать по неизведанной местности слишком опасно, особенно учитывая, что огромная часть живности на этой планете агрессивная, как минимум. Некоторые даже смертельно опасные, если верить уже существующим записям миссии в базе данных. И даже стоя на вышке, Андреас не переставал наблюдать за собранным сейсмографом. Он продолжал колебаться все с теми же частотами, что и раньше. Одни и те же импульсы, которые раздражали, нервировали. Просто сам факт их присутствия вынуждал злиться, и, видимо, именно из-за этого воздействия противника Юмика не стала контролировать себя, а Анна сорвалась, из-за чего Ярив принял довольно страшное решение. А может, это уже затухшая волна, решил поразмыслить он, или просто холостая работа генератора мозговых волн. Звучит дико, но ведь на Земле ходили теории о дистанционном влиянии на население, но так и ничего не смогли добиться. Если враг смог, тогда это опасно. Он может попытаться нам мозги вывернуть наизнанку. Дальше об этом думать он не стал. Периферии зрения он заметил огромную стаю птиц, которая его как минимум напрягла. Взяв свой автомат, он приложился к прицелу и внимательно стал смотреть за поведением этих животных. В его голове была только одна мысль. Это те же особи, которые напали на Юмика, когда она была в лагере одна. Тревога. Рыкнул он в командный канал. Птицы, как в прошлый раз. Чертовы охотничьи птицы. Все тут же зашевелились внизу. Четверо бойцов моментально начали занимать свои позиции. Рен тоже было хотел рвануть на выручку, но тут же последовала команда от Ярева, чтобы тот продолжал заниматься техникой. Без техники они тут не выживут точно. Юмика и Анна заняли одни из окопов. Ли обосновалась на вышке и стала наблюдать за птицами, пытаясь понять, что будет дальше. Андреас же, как старший, попросил азиатку проанализировать ситуацию. Та молчала не так долго, несколько раз глянула в прицел, после чего сделала неутешительный вывод для всех присутствующих. «Это они», — грубо проговорила она. «Тогда огонь». С каким-то наслаждением и азартом в голове проговорил программист, первым выпустив очередь. Разведчица тоже не заставила себя долго ждать, у нее была удобная позиция, были видны все цели, и она начала отрабатывать. Один выстрел, минус один член косяка. Андреас же работал больше для запугивания, чтобы замедлить этих опасных хищников, которые будут лезть до последнего, пока не подохнут вообще все либо большинство из них. Через какое-то время подключились и два оставшихся в лагере бойца. Хищники начали падать с заметной регулярностью, мертвых птиц становилось все больше и больше, но их скорость была достаточно велика, из-за чего могла произойти неприятная ситуация. «Андреас, прыгай!» — крикнула Лия, и буквально в это же мгновение десяток птиц, парами и тройками, ударил по самой вышке. В прошлый раз они ее не тронули, но сейчас они ее буквально раздирали на части, бревно за бревном, доску за доской. Но буквально через минуту, не считаясь с потерями, твари разодрали опасное, как им казалось, сооружение на части. Этих тварей больше раза в три, чем в прошлый раз, прорычала в командный канал девушка, тут же высадив очередь в одну из тварей, которая попыталась спикировать на Анну. «Слишком много, хватит болтать», — рычал Андреас, который лежал на спине и из такого положения отстреливался от летающего всюду врага. «Стреляем во все, что движется, во все, что летает». Ситуация была напряженная, опасная. Несколько раз программиста чуть не пронзили 20-сантиметровыми когтями. Юмика же снова схватила свои клинки и вовсю кромсала птиц, которых специально и провоцировала, отвлекая внимание от остальных. Она сейчас выступала в образе некоего громоотвода, из-за чего большая часть летающих монстров действительно отвлекалась на нее. Лия тоже была вынуждена скрыться в здании. Ей везло, что менять позицию практически не было необходимости. Тварей было настолько много, что она особо и не целилась. Просто стреляла, зная, что пуля найдет свою цель, соберет свою жатву, свой кровавый ритуал. Минута текла за минутой. Магазин сменялся магазином. Анне пришлось менять позицию. Четыре твари рухнули мертвыми так близко, что теперь загораживали практически весь обзор, и в этот момент ее полоснули когтями по спине. Ей показалось, что все, для нее миссия завершена, но броня сдержала, не подвела. Вот только след, который остался на ее спине, выглядел весьма ужасающе и угрожающе. В какой-то момент каждый поймал себя на мысли, что ситуация начала выправляться, птиц становилось вроде бы меньше, а потом они иссякли вовсе. Каждый, кто оборонялся, лежал и смотрел по сторонам, не веря собственным глазам и ушам. Не было ни одного свидетельства того, что хоть кто-то на них еще сейчас будет нападать. «И все, не веря», — проговорила Лия. 15 минут хаоса и все, а ты бы хотела, чтобы этот ужас длился несколько часов?» — довольно злобно уточнила Анна. «Слушай, нам сейчас невероятно повезло, и лично я не хотела бы, чтобы такая ситуация повторилась. Ведь мы могли умереть. Вы видели, как они на части разорвали вышку, да для них это оказалось буквально на один коготь. «Хватит истерить», — рыкнул Андреас. «Все обошлось, мы справились. История не имеет сослагательных наклонений. Если это попадет в легенду про нас, то точно расскажут, как мы доблестно отбили атаку воздушных и беспощадных бестий, которым было плевать на свою сохранность, которые были ведомы только чувством добычи». А вообще, вышла из здания хмурая Лия, закинув свою винтовку за спину. «Если бы тогда Ериф не дал приказ, чтобы мы днем были готовы отбивать нападение, возможно, нас уже и не было бы. Так что командиру за предусмотрительность спасибо. Всегда пожалуйста». Голос его был тяжелым, через него передавалось все, что сейчас ощущал он. «Главное, не расслабляйтесь», — продолжал бубнить он, а на фоне был слышен голос Джона, говорящего циклично. И раз, Андреас, разведку на северо-восток. Есть провести разведку на северо-востоке», — с облегчением проговорил он. «Нашумели мы тут, конечно, сильно. А учитывая возможную близость врага, точно привлекли внимание к себе и обозначили практически точную точку нашего местоположения. Дерьмо», — ругнулась Анна. «Ладно, я дальше готовить. Хотел бы я сказать, что я на вышку», — грустно усмехнулся программист, — «но вышки больше нет, так что я на крышу. Юмика, кстати, заметил, что твои собачки помогали нам в добивании врага, и сейчас пируют. Можешь к ним подойти и поблагодарить, если хочешь». «Обязательно это сделаю», — кивнула азиатка, лицо которой было уже нейтрально каменное. «Заодно пару птиц подготовлю». Дальше все снова разбрелись. Программист залез на дом, чтобы проверить, что происходит у врага в тылу. Лия направилась в сторону своего поста, который так и никуда не пропал, как она успела в этом убедиться. Анна продолжила готовить ужин, а Юмика направилась к зверью, пытаясь продолжить установку контакта с ними. Рен же во время битвы со зверьем спокойно разъезжал уже на второй машине, радуясь тому, что она получилась как надо. Сейчас же он приступил к сборке последней подвески, прекрасно понимая, что успеет установить даже несколько систем управления огнем, ну и сами огневые системы. «Главное, чтобы все это поехало, когда придет время», — бубнил себе под нос Рен. «Главное, чтобы все получилось, а дел оставалось еще множество. Вставить стекло, подготовить некоторые моменты автоматики, проложить все будущие провода, особенно силовые, экранировав их резиной. Дел у отряда становилось только больше, а старые убывали как-то медленно. Но они уверенно двигались вперед, зная, что все же все поставленные на сегодня задачи будут выполнены. Не без потерь, но вышка – ничто по сравнению с жизнью полноценного бойца. По крайней мере, такие мысли крутились в голове 11-го, который через Элеонору узнал об итогах битвы, но не стал подавать виду. Не хотелось, чтобы его еще обвинили в шпионаже за каждым из них. Его и так могут сильно недолюбливать. Глава 19. Сутки 15. День начался не с самых радужных моментов. Все туши мертвых птиц не успели убрать, сил сначала четверых, а потом пятерых бойцов просто не хватило на это. Так что пришлось продолжать практически засветло, после чего уже все смогли разбрестись по своим делам. Лия в первую очередь пошла заниматься разминированием, так как большая часть взрывчатки, которая могла активироваться от внешнего воздействия, все же была небольшой. Было принято решение слегка уменьшить плотность минно-взрывного заграждения. Так как все было перекрыто с избыточностью, то в общем никакое направление не страдало от оголения. В это же время Рен с Андреасом направился к технике. На этот раз без лишних рук инженер просто не мог справиться. Кто-то должен был удерживать вооружение, чтобы его прикрепить к выносным отделам корпуса, а потом уже можно будет подключить. На вышке же, которую теперь стала заменять крыша дома, осталась Анна, которую время от времени должна была сменять Юмика. Последняя, в свою очередь, продолжала заниматься укрощением прибившихся к ним животных, и у нее получалось это с отличием, как бы говорили инструкторы на базах Земли. Одна особь, которая считалась среди всех трех старшей, даже стала слушать команды, плохо, через раз, но уже начинала. «Вот так вот», — гладила она собак, — «молодцы, а теперь вон лежит туша, а ту». И тут же рванул старший к указанной тушке, а следом за ним рванули и две самки. Несколько десятков метров были преодолены с завидной прытью и скоростью, все прирученные накинулись с легкой задержкой, схватились за разные участки мертвой птицы, тут же начав раздирать ее на части. Вообще не щадили, как и требуется боевым особям, а именно боевыми им и придется стать. Но на этом тренировка не заканчивалась. Если боевые псы научились накидываться, то не всегда нужно, чтобы они убивали жертву. Нужны же пленные, даже если они инопланетяне. Вдруг получится, например, их понять. Да и живого представителя всегда можно научить азам своего языка, а он может научить азам своего, ну а там уже подключится универсальный переводчик, который сделает все как профи. Точность временами будет хромать, из-за чего часть информации надо будет уточнять, но даже так живой представитель будет лучше мертвого. Но вот с отзывом прирученных животных были уже проблемы. Они слишком увлекались, раздирая свою цель на мелкие кусочки. И даже не важно было, смогут ли они ее сожрать. Главное – разодрать. Главное – выполнить команду до ее логичного конца. А все остальные словно могут подождать. Но Юмика не сдавалась. Она взялась за это дело. Она доведет его до конца. Людей было слишком мало на этой планете, чтобы действовать опрометчиво. Даже такие союзники были им важны, они были нужны. Численность очень часто оказывалась решающим фактором в битвах. Поэтому она не сдавалась. Это было не в ее правилах. Примерно через 3,5 часа Лия полностью собрала всю необходимую ей взрывчатку и направилась в сторону обозначенной капсулы. Ловушку если создавать, то такую, чтобы она была максимально эффективна, чтобы враг, который сунется, подорвался от любого действия. И она начала реализовывать свой план, начала устанавливать везде, внутрь самой капсулы, которая активировалась от отжатия стекла, под сгоревший труп, принцип действия схожий. Большая часть распределилась по всему корпусу, запитывалась от включения электронных блоков. Должно было хватить лишь легкой искры, чтобы сработало высокоактивное вещество, и ей это нравилось. Она создавала источник хаоса в этом порядке, от одной мысли, что, если враг напорится на эту точку, кто-то да умрет, а технологии станут ловушкой для врага. Яры решила обратиться к своему командиру и почему-то переделала его имя в немного иное, даже в прозвище. Тьфу, Ярив, ты слышишь? Раз, слышу, раз, и тут же микрофон был выключен, девушка подумала, что просто наступила его очередь вести счет. «У меня тут возникла идея», — немного застенчиво проговорила она. «Может, заминируем и капсулу Юмика, а потом сбросим в воду. Если надо, я одна могу ее столкнуть в реку. Под водой-то они точно попытаются достать капсулу, в этом я просто уверена. Что скажешь? Они раз заметят раз и просто раз не будут разбрать ее». И снова канал резко выключился. Командиру явно было плохо, Лия это понимала, так что отнеслась к этому с пониманием. «Тогда, может, подорвем?» – нахмурилась разведчица. «Ну нельзя, чтобы она досталась им. Можно специально взять и обстрелять ее, чтобы показать, что нам дороги технологии, которые там находятся. Раз не можем забрать сами, то нельзя, чтобы это кому-то досталось. Просто в данный момент я уже закончила с подарочком, как раз сейчас направляюсь в сторону разлива рек. Давай, раз, подорви ее». Раз, Джон, черт, все, раз, не беспокой, раз, и остальным раз передай, рычал командир, причем его голос был похож на такой, словно он вот-вот умрет, сил у него уже практически не было. Улыбнувшись, девушка направилась в сторону лагеря. Нужно было пополнять запасы, взять несколько гранат, чтобы использовать для уничтожения. Правда, ради этого ей придется брать один из автоматов, так как подствольного гранатомета в ее винтовке не было. Но уже не в первый раз. Сейчас она могла спокойно сделать то же самое. В это же время двое мужчин практически достигли самой опасной точки маршрута. Элеонора подтвердила, что мост выдержит вес капсулы, но при этом до конца была не уверена, так как полностью все физические свойства местной древесины были ей неизвестны. И оставалось всего каких-то несколько десятков метров до этой переправы, наспех положенной и связанной. И нервы в данный момент у обоих были на пределе, а силы практически на исходе. «Ну что?» – бросил крепкую веревку Джон, рухнув на колени, тут же положив на них ладони, сделав упор, чтобы не рухнуть лицом вниз. «Легкий перекур, и переправляемся. В таком состоянии, как у нас сейчас, сделать все правильно будет сложновато. Нереально, я бы сказал», – усмехнулся командир, который не постеснялся, рухнул на землю и, раскинув руки и ноги в стороны, прикрыл глаза. «Нужно отдохнуть, минут 30, и если у тебя сил немного больше, чем у меня, сможешь на таблетке разогреть наши индивидуальные рационы. Я жрать хочу». «Я тоже», грустно, даже уныло проговорил темнокожий. «Так это была твоя идея не тратить время на завтрак и сразу переться», возмутился командир, но по его голосу становилось понятно, что он не пытается обвинить, а наоборот, просто подшучивает над товарищем, держа саркастический тон. «Время сэкономим, быстрее дойдем, до чего, вечером пожрем от души». «Не твои ли это слова, а?» «Мои-мои», — улыбнулся во все 32 штурмовик. «Ладно, сейчас погрею, только много жрать нельзя. Сам понимаешь, заворот кишок нам никто на таком расстоянии не исправит, не вылечит, чертов всеобщий, все еще временами плохо болтаю на нем». «Я тебя понял», — спокойно проговорил Ерев. «Ладно, много есть не будем. Или ко мне можно применить слово «кушать». Фактически моему телу-то лет меньше, чем моей памяти, ведь ладно, не поймешь. У тебя клан, вроде как, против искусственной жизни». «Мелочи», — отмахнулся Джон, вытаскивая из упаковки спиртовую таблетку, которую тут же поджег вложенной в комплект же спичкой, которая должна гореть и под водой, но время было беспощадно, и это свойство было утеряно. «Главное, что сейчас немного теплой жратвы будет в моем животе». Так и оказалось. Примерно минут через 10 оба сидели возле капсулы и медленно поедали одну порцию на двоих. Переедание было им запрещено. Тяжесть тащить еще множество километров, но, главное, силам будет откуда появиться. Ну и сразу настроение у обоих повысилось, из-за чего во время еды они друг друга подкалывали. Ерев даже не рассчитывал на то, что сможет с кем-то подружиться в этой группе. Все были слишком разные, у всех были свои тараканы в голове, у всех просто была одна общая цель, к которой все двигались. Но сейчас, сидя возле негра, общительного, доброжелательного, понимающего, 11-й понимал, что это уже не просто товарищ, как минимум хороший знакомый, который может выслушать, возможно, даже друг. Но в то же время Ерев пытался дистанцироваться от этого чувства. Нужно было оставаться беспристрастным, а по всем протоколам, если будет слишком тяжко, придется отступать, то именно Джону будет приказано остаться для прикрытия. Жестоко, но таков мир. Он с более высокой вероятностью сможет сдержать врага. И даже сам Джон знал об этом, ничего против не говорил, наоборот, был готов погибнуть за общее дело, ради развития всего человечества, по крайней мере так он часто говорил в бессмысленных беседах у костра.